Кто бы это ни был, у меня для него плохие новости, безмятежно заявляю я. Никуда исчезать я не собираюсь, а демон по сценарию пропал, еще в прошлом году, и в прошлой Дораме. Мама, не стоит беспокоить дядечек из полиции. Сокровище, вопрошает мать, почему ты так думаешь? Несчастный человек даже во времени путается, строю грустное личико. Ему бы к доктору, чем ему помогут полицейские? Говорю, по факту, то, что думаю. У человека явно не лады с кукушечкой. Та либо готовится к отлету, либо уже умчала в теплые страны. Он или она, не суть, человек обозначение универсальное, пишет подобное в адрес ребенка. Неважно, нравлюсь я ему или нет. Тот, кто несет подобное в адрес любого малыша, не вполне адекватен. И никто меня в этом не разубедит. А тревожить госслужащих без веского на то повода не стоит. Угрозы жизни или здоровью были? Нет, проехали. Никому не интересен бред антифаната. Добрая моя девочка, ворошит мне волосы мамина рука. Хороший пример, жмусь к теплому боку. И хорошее воспитание. А сама кашу глаз на несколько высыпавшихся листов. Мэйхуа разнервничалась, махнула рукавом. Бумаги и разлетелись. Не все, несколько верхних листов. И на одном из них еще один тревожный звоночек. Лима или Илин Сюли ровесницы. Со схожим опытом, у Сюли даже на одну роль больше. Обе сыграли как минимум неплохо. Смотреть на них вместе приятно. Однако живая игра Мэй-Мэй затмевает милашку Сюли. Жаль это говорить, но Сюли лучше смотрелась там, где двух девочек не приходилось сравнивать. Этот развернутый отзыв сопоставления должен был мне польстить. Но я и сама знаю, что играю лучше. Просто потому, что багаж знания и опыта, не тела, души объемнее. Так что я вижу лишь повод для зависти. Яркой звездочке не придется по нраву подобное. Только-только я сумела сгладить, хоть немножко, острые края, как их, края эти, снова заостряют и затачивают, как ножи. Увы, запретить нас сравнивать, публично, не в моих силах. Остается надеяться, что моей киношной названной сестричке не передают отзывы с негативным окрасом, только Патоку и Елей. Еще очень хотелось бы, чтобы наши пути не пересекались. Пусть себе сияет где-то в стороне и радуется своим успехам, безотносительно меня. Но, как показывает практика, при всей громадности срединного государства, малолетних актрис на серьезные роли в нем раз, два и обчелся. Это все моя вина, Чу вдруг накрывает запоздалое раскаяние. Я должна была заранее проверить, что мне дали в студии, и отложить вот это. О, ей тоже пришла в голову мысль о цензуре для подопечной, но в данном случае, напрасно. Нет, грожу Чу пальчиком, хочу все знать. Нормальное детское стремление вроде как, плюс я закаленная. Истории Киры Вороновой не всегда встречали на ура. Находились и недовольные критиканы-критики, вот, кто-то делал здравые замечания по существу. Но и такие, кто негативил ради негатива, встречались. Демон, и похлеще обзывали. Мы это позже обсудим, Мэйхуа все еще кажется обеспокоенной. Мама, тяну за рукав с грозным видом. И, наверняка, потешным, я не стараюсь быть угрожающей, только казаться. А затем перехватываю другой листочек, с несвязанными восторженными похвалами. Начинаю эмоционально читать и отыгрывать. Атмосфера сразу же теплеет, ведь улыбки греют сердца. Мэйхуа успокаивается. Или прячет от меня волнение за смехом с искусностью умелого лицедея. Кто совершенно не умеет сдерживать эмоции, так это Син. Всклокоченный творческий деятель прискакал к нам на следующий день после отчетного концерта. Шоу юных дарований прошло штатно. Я забабахала тот самый трюк, который тренировала под присмотром учителя Мая. Без единой помарочки, наставница с кошачьей фамилией чуть ли не мурчала от удовольствия и гордости, когда поздравляла нас всех с успешным завершением представления. За кулисами весь год она держала учеников в строгости, но без перегибов, и только по окончании показала доброту. Я от нее получила больше остальных. Комплекс для самостоятельных занятий на летний период. Начнутся съемки, и я уеду. Учитель со мной не покатится колесом, ага. И ей, и мне будет обидно, если я за лето потеряю набранную форму. Со слов Ма, эта ворона нынче превосходит сверстников. И по физическому развитию сказываются хорошее сбалансированное питание и каждодневные занятия. И по координации, ловкости, чувству ритма. Последнее крайне важно для танцора. Не зря я себя с песочницы старалась разгонять по всем доступным направлениям. Прибавим к этому отличное чувство равновесия, врожденный баланс, Баланс, баланс, дети, не дурачимся, это важно. Намаялась с нами за год наша няша, и гибкость. И получим материал, довольно интересный для учителя танцев. Мая хочет, чтобы перспективная дитятка не халявила на каникулах. Увы, Кира Воронова из вышеперечисленных качеств обладала только чувством ритма. Тело ей досталось немножечко деревянное. Я прошлое шутила, что по пояс в нижней части, чтобы можно было похвалиться сообразительностью, умом и сообразительностью, конец цитаты одного пернатого. На деле там то еще бревно было, в плане гибкости уж точно. Это я так смело утверждаю в сравнении, ведь нынешний организм сильно отличается, в лучшую сторону, что немаловажно. Кроме комплекса упражнений, разогрев и растяжка в основе, перекатов, кувырков и других простых, но полезных упражнений, меня таки научили делать сальто вперед, выпросила. На матах, под присмотром, но плюс один элемент с вау-эффектом в мою копилочку умений добавился. Я клятвенно обещала Мае не отлынивать, и твердо намерена обещание сдержать, это в моих же интересах. После оваций зала и похвалы от учителя мы тихо мирно вернулись в класс. Уроков больше не было. Нам зачем-то показали класс с деток из группы постарше. Что сказать, элементы зверинца и тут присутствуют. На том первый год в детском саду солнышко я объявила закрытым. Отбыли годик эти детки, открывайте клетки. Ворона в общем зачете солнышек добралась до третьего места. Второе у наследника семьи Гао. На первом прочно обосновалась Сюй Лань. К слову, ее родители на концерте сидели на тех же местах, что и зимой, вместе. Может, как-то урегулировали ради ребенка сложный этап взаимоотношений. Или, что тоже может быть, на людях до последнего играют роли образцовых мужа и жены. Дочь их старается изо всех сил, чтобы ею были довольны, и больше не слышала дома скандалов. Родители ведут себя подчеркнуто вежливо. Правда, отец появляется дома в лучшем случае пару раз в неделю, тревожно. Но помочь я ничем не могу, только как-то отвлекать их дочку. А на каникулах Вэйлань придется справляться самой. Но я же не про детеныша леопарда рассказывала, а про зверька постарше, Сина. Он к нам примчал на всех парах, чтоб поделиться новостью. «Растопить твое сердце» заняло второе место на отчетном показе ПФА. Профессора и Янхау сошлись во мнениях. Работа неплохая. Отметили сценарий и новаторский подход к теме. Разнесли в пух и прах за ряд огрехов в исполнении моего славного замысла. И отдали первое место старшекурсникам. Те подошли к вопросу ответственно. Сняли кино о молодом конькобежце. Тренировки, взлеты и падения, болезненные, травматичные. Налет, что назван темой показа. В общем, Синуса товарища даже не обидно было проиграть тем ребятам и девчатам. Мне бы, может, и хотелось большего для своей истории. Но чего ждать от второкурсников? Невиданного мастерства? Нет уж, я была реалистична в ожиданиях. То, что работу сценариста высоко оценили, уже успех. Фильм, занявший первое место, покажут на национальном телевидении, озвучил Син как-то без расстройства, чем насторожил. И после показа мастер Ян сказал, что рекомендует «Растопить твое сердце» на ТВ. Нас, наш лед, лед, это было рабочее название, коротко и понятно. Это под конец появились украшательства, это пока не точно, спросила мама, поймав мой задумчивый взгляд. Главный приз был только один, поумерил в восторге Син, и по нему была договоренность между Академией и телеканалом, а наш лед мастер Ян за оригинальность выдвинул. Решение за каналом, отличная новость, Син, похвалила студентика Мэйхуа. Вы здорово постарались, все благодаря вам, госпожа, подольстился будущий режиссер, без вас с Мэйли ничего не вышло бы, мы бы сняли, как третий курс, невнятную историю о животных и растениях, переживающих суровые зимы на севере страны, или вообще, как первокурсники, про снегоуборочные работы и обработку обледенелых дорог, со слайдами, так как снега и льда в апреле на дорогах уже нет. Это смотря где, вспомнила я про свою прошлую необъятную родину. Есть там местечки, где лед в апреле, часть нормы. А еще явственно представила те слайды. Суровые китайские работяги в фирменных оранжевых костюмах чистят тротуары и дороги снегоуборочными машинами. Хотя можно ли там на целый фильм снега со льдом в ковш набрать? Большой вопрос. Даже на короткометражку. Цени, задрала я носик. Конечно, ценю. Закивал часто-часто Син. Студент пообещал, что даст нам знать, если вопрос о показе нашей общей истории решится положительно. Известие порадовало меня сильнее, чем я продемонстрировала студенту. Там же автор сценария в титрах, льдисто белым по черному, Указан наш общий с мамой псевдоним «Байя», а у режиссера Яна с некоторых пор образовался незакрытый счет с одним национальным каналом. После того, как те непроверенную информацию о нем пустили в эфир, прошли с грязными ногами тупенька и младший Ян, которая баран, по его доброму имени. Вывод. Шансы на то, что телеканал даст эфирное время, пусть и не топовое, студенческой работе второкурсников, присутствуют. А там уж видно будет, сможет ли моя история растопить сердца зрителей. Мироздание, к слову, мы же там лимит удачи не исчерпали, сейчас удача не помешала бы. После начала каникул у меня выдалась почти неделя отдыха. Съемки «Воззвания к великим» сдвинули на несколько дней. С одной стороны, это тревожило. Там все еще не утвержден сценарий. На эпическую дораму с размахом, 60 серий в планах значится. С другой, у нас получилось всей семьей отдохнуть. Ну как совместить отдых с рабочими вопросами? Мы слетали в Лицзян. Это тот древний город, где в храме несут службу генерал Краб и генерал Креветка. Состоялось недолгое воссоединение весеннего персика и зимней сливы. И, что немного грустно, расторжение договоренности об отправке вышивок. Мама очень любит это занятие, но с ростом моей популярности все больше времени уходит на переговоры. Ведь даже отказывать в этой стране не принято обычным. Нет, жизнь так повернуться может, что столкнет повторно с теми, кому был дан отказ. И от степени вежливости того отказа многое будет зависеть. Дочь Мэйхуа любит больше, чем рукоделие, и не готова менять приоритеты, так что ежемесячно высылать на продажу свои работы она больше не намерена. Для души вышивать, это да, продолжит, конечно же. В школе вышивания подвели окончательные итоги сотрудничества. Некоторые работы долго ждали своих клиентов, не потому, что были плохи, наоборот, искусные руки мамочки сотворили такую красоту, что и ценник госпожа директор выставила красивый, ведь чем больше ноликов в ценнике, тем он краше. Пейзажное полотно с лесной тропой директор оценила в 25 тысяч юаней. Другие вышивки подешевле выставила, но тоже внушительно. У кого-то это годовой бюджет, с учетом пропитания и платы за свет воду. Дамы пообщались за закрытыми дверьми, расстались вполне довольными друг другом и недолгим сотрудничеством. Лин Мэйхуа не стала жечь мосты. Присылать вышивки стабильно она более не готова, но, случись у нее порыв вдохновения, помноженный на свободное время, мама с радостью поделится результатом со школой вышивания в Байша, и прибыль из расчета 70 на 30 ее вполне устроит. Принцип тот же, что и с батиной работой. Неважно, сколько юаней поступает от продаж вод кунь-лунь, дором и рекламы. Заработки дочери – это одно, а труд родителей – другое. Раз уж мы приехали на отдых, то добрались еще до одного древнего храма. Я там надолго зависла, во дворике. Вроде как не все знают об этом месте. Пока еще и вся локация не особо популярна у туристов, но позже все изменится. Тут, в одном из тихих внутренних двориков растет камелия, посаженная во времена династии Мин. Пожалуй, одна из старейших в мире, если не самая-самая. Ей более 500 лет. На самом деле это два дерева, сросшихся вместе. Точно два влюбленных, не представляющих жизни друг без друга. Великая камелия – символ истинной любви для народа Наси. Там и легенды есть на тему того, что умирать за свою любовь – это такое себе, лучше жить и дорожить своей жизнью, равно как и жизнью своей истинной пары. Одна сладкая парочка, родители мои, казалось бы, серьезные взрослые люди, тут так переглядывалось, что оба запунцовили щеками, как те бутоны. Хорошо, что мы в этот раз остановились в отеле, где есть семейные номера, с двумя отдельными спальнями. Мощный сдвоенный ствол поддерживают деревянные подпорки. Крона так обширна, что 5 человек легко помещаются под ним, и еще место остается. Каждый цветок больше папиной ладони, а его хваталки самые крупные из всех нас. И эти расписные устремленные ввысь черепичные крыши на уровне верхних ветвей, они крышесносно прекрасны. Синева небес, горный воздух, в храм нужно подниматься, напоенный запахом хвои. Сосны тут высокие, распушистые и ароматные. Храмовый комплекс, покой, камелии. Срок цветения дерева долог, одни бутоны сменяются другими. Еще и весна в Лицзяне в этом году слегка подзадержалась. Так что нам посчастливилось застать самый краешек цветения. У меня прошлое было так себе с религией. Я нынешнее верю в мироздание. Мы как бы знакомы. Я пришла в этот храм не молиться, но какой-то возвышенности мне этот визит прибавил. И фотокарточку в коллекцию, и хорошего настроения. Самое то перед началом съемок воззвания к высшим. Для того, чтобы у этой вороны появился новый питомец, кроме белого яка Яшки, мы снова прилетели в Хандянь. Он же восточный Голливуд, по мнению западных, так и тянет сказануть. Варваров, киношников. Тишайший каменный воин отправился в столицу, заканчивать оформление документов на новую жилплощадь. Сделка прошла согласование. Еще одна славная новость, на сей раз от юриста. Переезд пройдет без моего и маминого участия, эти хлопоты батя берет на себя, а дочь сразу после прилета и заселения в отель отправится. Нет, не на съемочную площадку, в зал, где меня уже ждет тренер. Когда господин Лянь упоминал о сложности роли, он не кривил душой. Таланта и актерского мастерства недостаточно, чтобы исполнить роль Цзыуи, младший нефрит, так зовут младшую принцессу выдуманного царства, нужно взять в руки меч, бутафорский, разумеется. Глава 19. Сделать из меня за пару дней мастера боевых искусств, конечно, никто всерьез не рассчитывал. Достаточно, в рамках сценария, научить меня держать облегченную, как только можно, жестянку. Так, чтобы в кадре это смотрелось естественно, и пару-тройку выпадов освоить. Программа минимум, так сказать, и все же я неслась в зал с тренером в припрыжку. Новые знания, новые умения, пусть даже в лайт-версии, это всегда здорово. Причем в здорово ударение можно что на первый, что на второй слог ставить, не ошибешься. Мастер Чжао, мы ли здесь? Я влетела в большое и светлое помещение шебутным ураганчиком. Учиться готова. Мама зашла следом. Плавно и элегантно, кто посмел врываться и прерывать мою тренировку. Пространство сыграло со мной злую шутку. Я не заметила, что в зале, кроме тренера, присутствует еще одна особа. «Здравствуйте, старшая», — решила я проявить вежливость. «Мы не представлены, так что звать я ее могу либо так, либо тетушкой, либо госпожой, даме на вид лет 35, что означает, в случае ухоженных азиаток, лет эдак на 10-15 больше». По паспорту, а то и двадцатку можно смело приплюсовывать. Она мне кажется смутно знакомой, но это я могу про каждую вторую китаянку сказать, для меня они до сих пор не слишком-то и разные, с мужским полом и того сложнее. Кроме родных и тех, кого хорошо знаю, я в одной возрастной группе не отличу одного от другого, хотя, казалось бы, пора уже приноровиться, но нет. Тетушка, обращение слишком родственное, на его использование в адрес не родни как бы нужно разрешение. Пример, тетушка я, наша соседка, правильнее всего было бы сказать, госпожа, дама явно холеная, актриса, очень может быть, или, скажем, жена какого-нибудь воротила мира кино, но я немножко вредная сама по себе, и чинопочитание в меня еще не вбили, и вряд ли в дальнейшем оно разовьется, уважительное обращение от меня еще заслужить надо. Скажем, госпожа директор его может от меня услышать, не только из-за занимаемой должности, но и за свои принципы. Пока я, ребенок, мне многое сойдет с рук, даже недостаточно вежливое приветствие. А старшие, так мне нынче почти все, старшие, формально, не придерешься, ты, подавилась воздухом дамочка. Или это облегающий спортивный топ ей грудь сдавил, смелый наряд для ее лет, даже с учетом короткой распахнутой курточки. «Доброго дня, госпожа Шифэй», – нараспев произнесла мама. «В расписании моей дочери указан этот час как время для обучения. Возможно, произошла накладка, ага, мать моя китайская даму сию знает, и ее, госпожа, как раз основана на этом знании». Вывод. Ши – это все же актриса, известная, небось, и по закону подлости, ей-ей, окажется со мною в одном касте. Чему вообще можно научить такую малявку? Поджала губы Ши. Ну, хоть не зашипела, как символ года, змея. Режиссерке направил мыли к мастеру Чжао, безукоризненно вежливо сообщила мамочка. Ему виднее, чем тебе, змеюка подколодная, додумала я, что любопытно. Мастер Чжао с видом статуи просветленного монаха все это время стоял у окна, без единого звука, без движения. Я даже не уверена, что этот старик дышал. Я только разогрелась, подбородок дамы приподнялся, и намерена продолжить тренировку. Или вы готовы заявить, что ваше дитя важнее? О, пошли в ход уловки. Если Мэйхуа сейчас возразит этой Ши, незамедлительно подъедет аргумент. Вы совсем не уважаете старших. Мэйли хочет размяться, радостно вскрикнула я, опережая мать. Сама, пока летели, все затекло. Мастер Чжао, вы позволите? Не может же эта статуя молчать даже при непосредственном обращении? Оказалось, может. Мой, будущий, Тренер молча кивнул. Как я это вижу со своего угла зрения, мастер Чжао – это человек-функция, с проплаченным, в почасовом формате, рабочим днем. Одна ученица, скорее всего, опоздала, другая явилась чуть раньше, так принято, да я еще и сама рвалась на обучение. Старику сугубо фиолетово, кого тренировать. Часики тикают, юани капают. Сделать из нас выдающихся фехтовальщиц у него и в мыслях нет, не за отведенные часы. Если успехи учащихся будут совсем никакие, он всегда может сказать, что мы недостаточно старались. Здесь такое за милую душу прокатывает. Так что детку ехала болела, кто, как и в какой позе стоит в его зале. Комплекс упражнений моей дочери занимает около 40 минут, сообщила вроде как в потолок Мэйхуа, и отошла в сторонку, чтобы присесть на скамью. Я занялась своим тельцем. Ожидание рейса, посадка, перелет, паспортный контроль, получение багажа, дорога до отеля, заселение, малоподвижность. Размяться хорошенечко после такого и впрямь не помешает. ПФ, фыркнула дамочка. В наше время дети много о себе воображают. Комплекс упражнений, скажите тоже. Мастер Чжао поправил ее пальцы на рукояти тренировочного оружия. Отступил на шаг, Шифэй принялась делать выпады. Почему-то именно в мою сторону. Я не то, чтобы следила за ними. Просто как раз делала повороты корпуса. Сначала разогрев, затем разминка, затем растяжка. Бег, как часть разогрева, я сначала думала опустить. Все же нарезать круги по залу, это мельтешить перед мастером и змеей. Но теперь, после надменно-презрительной реплики, моим ножкам просто необходимо кругов 10-20 навернуть. Она меня отвлекает. Не промедлила с реакцией Шифэй. Так непочтительно. Мастер Чжао, позвала учителя мать моя, у вас есть возражения против упражнений моей дочери? Тот покачал головой, глянул на дамочку, сукаризной, как мне думается. Потому как Ши прекратила шипеть и вернулась к выпадам. Ни теории, ни стоек, ни спарринга, мастер давал только то, что нужно для кадра. То есть почти ничего. Техники владения мечом да, комплекс гунг-фу, привычнее. Кунг-фу, 12 принципов фехтования мечом да, мощь и зрелищность, забудьте. Выпад, выпад, выпад. Пальцы сдвинулись, остановка, поправка. Выпад, выпад, выпад. Баланс тела нарушился, остановка. Левая рука, отведенная назад, покачнулась, остановка. Шифы и муштровали под одно конкретное действие. Я-то думала, в восточных боевых искусствах как-то глубже подход. Впрочем, может, дело в конкретной задаче, ей же не нужно реально владеть мечом. Ей нужно это сымитировать для крупного плана. А дальше, если потребуется, все сделает дублер. В киноиндустрии Поднебесной, если верить Чу, выше ценятся актеры, способные выполнять все задачи без дублеров. Но зачастую трюки исполняются каскадерами, особенно те, что и вправду рискованы, или высокотехничны. Это и безопаснее, никому не нужен актер со свернутой шеей, и меньше времени занимает, чем если за нечто сложное берется непрофессионал. Полагаю, тут как раз такой случай. К 10-му кругу мне стало скучно на это глядеть. Радость от близости новых знаний существенно поблекла. Под конец мне стало настолько тоскливо, что я разбавила это унылое недозанятие тремя оборотами колеса и одним сальто. Ну а что, где я еще в ближайшее время потренирую эти упражнения? А в зале отличный пол, не скользкий, ровнехонький. Грех был бы не воспользоваться оказией. С неприятным звуком ударился об пол меч. Я обернулась на звук. Валялось на полу тренировочное оружие, большими глазами таращилась на меня змея шипелка Ши. С нечитаемым лицом каменного изваяния стоял мастер Чжао. Сияла гордой улыбкой в стороне ото всех мамочка. Преимущество детского возраста, высказала Мэйхуа в никуда, это потенциал развития. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нам дается изучение нового. Змеюка позеленела, ядом своим подавилась, обожгла мать мою яростным взглядом и быстрым шагом покинула зал. Взгляд не меч, дырок в теле не делает, Мэйхуа с безмятежной улыбкой провожала глазами Шифэй. Если кто-то думает, что мне от мастера Чжао за мои крутецкие выкрутасы досталось больше умений, то спешу разочаровать. Старик бережно поднял брошенное оружие, отнес его к стойке, взял оттуда самый маленький бутафорский мечик. Это реально лист жести, он тупой и гнущийся. Им не поранится, даже если целенаправленно тыкать в мягкие ткани. Будь это нож, моя, прошлое, бабушка сказала бы, таким только теплый коровий навоз резать можно. Не спрашивайте, Откуда у коренной петербурженки такого рода познания? А дальше началась рутина, скучная муштра, даже описывать лень. В какой-то момент ко мне пришло ясное, как белый день, понимание. Из меня делают маленького китайского робота, способного по команде выполнить одно действие. Выполнить идеально, без раздумий. Ладно, за один день занятий большего добиться крайне сложно, так что я просто раз за разом выполняла требуемое. Будь времени больше, уже после прощания услышала я из-за спины. Жаль, жаль, не только мастер Чжао сожалел, но я не льщу себе. У всего и у всех есть предел, нельзя объять необъятное. С завтрашнего дня начинается веселый рабочий график, ненормированный от слова совсем. Режиссерке не менее требователен к актерам, чем Ян Хау. 12 часов съемок с парой перерывов, один из которых обед, а второй предназначен для того, чтобы подымить. ПФ А16 не желаете? Распыляться на все интересные мне направления, это дорога к тому, чтобы ни в чем не преуспеть. Лучше уж сначала сосредоточиться на танцах и гимнастике. Плюс в режиме отдыха, для тельца, каллиграфия, музыка и войцы. А потом, возможно, подучиться боевым искусствам. Всему свое время. Я слегка загрузилась этими мыслями и чуть не попала под летящую ракету. Прошу прощения, мастер, наш рейс задержали. На одном дыхании выпалил пацан лет 8, может, 10. Не особо разглядела, потому как этот реактивный ребенок промчался мимо меня на полном ходу. Полагаю, это мой будущий царственный братик, проводила я взглядом торопыгу. Что же, у нас еще будет время познакомиться. Пацан не в курсе, но эта задержка помогла нескольким людям сохранить лицо. Мне и маме, по причине задержки уже моего занятия, мастеру не пришлось выбирать между учениками, а самому быстроногому детенышу не надо думать, ждать своей очереди, либо качать права. Его упитанному менеджеру, или помощнику, уж не знаю точно, который еле поспевал за подопечным, утирая пот со лба, не пришлось вступать в полемику с мамой. Там ему ничего не светило, но он об этом знать заранее не мог бы. Словом, удачно получилось. Чу Суцзу прилетела, пока я была на занятии. Она заселилась в отеле и ждала нашего возвращения в холле, не с пустыми руками. Верная помощница успела получить расписание на первый день и список сцен с репликами и раскадровкой для меня, и срочной новостью. Поскольку в картине задействовано несколько детей и актеров, нужно сделать новые снимки. Мы ведь так быстро растем. Нашли, в чем укорять. И ряд концептов поменялся по ходу подготовки. И спонсоры, предоставляющие аксессуары, частично сменились. Это, представьте себе, очень важно. В общем, у меня есть час на то, чтобы принять душ и перекусить. А потом меня возьмут в оборот стилисты и феи пуховок. Душ актуально, после тренировки-то. Но меня больше волновало то, как Мэйхуа придержала в коридоре Суцзу. Что-то тихонько спросила, мне, уже ускакавшие вперед, неслышимые. Похоже, намечается некий разговор, и он для маленьких ушек не предназначен. Это значит что? Верно, что надо в темпе вальса разобраться с гигиеной, и ненавязчиво подслушать, о чем беседуют дамы. Снимается с конца 80-х, первым голос разобрала голос Чу, сыграла множество ролей, но все, эпизодические или второстепенные. Я с нею не работала, но слышала отзывы коллег. Поговаривают, что в индустрию она вошла благодаря своему дружелюбному и открытому характеру. Не знаю, так ли это. Мэйхуа редко прибегает к общекитайскому мычанию, значит, и впрямь озадачена. Мне ее характер не показался дружелюбным. Полагаю, дело в том, Чу замялась, а затем и вовсе закашлялась, что вы не мужчина. Вот как, холодное понимание в голосе мамочки. Следует ждать от нее проблем, мое поведение было нерационально. Но, Суцзу, она могла бы ругать меня, даже ударить или облить кислотой. Я бы стерпела, но она высказалась с презрением о моей дочери. Не думаю, что госпожа Ши сделает что-то не то, поспешила заверить Чу. Она немного капризна, но достается от нее, как правило, стафу. Вредить мы ли, не думаю. И все же стоит быть предельно внимательными, строго высказала мать, особенно в дни совместных съемок. Конечно, согласилась помощница, но этой неумной кажется, что ваше беспокойство чрезмерно. Не может быть чрезмерным то, что касается безопасности Али, Мэйхуа непреклонна. И речь не только о Ши Фэй, никто не смеет вредить моей дочери. Тон настолько холоден, что слова могли бы потягаться с арктическими льдами. Это настолько не похоже на обычное домашнее поведение моей мамочки, что я даже шкалу для сравнения подобрать не могу. Мама, теплая и нежная, так мне привычно. Так, правильно, поняла вас, отвечает Чу. Я ни на шаг не отойду от Мэйли. Если бы, вздох, ты просмотрела сценарий, уже завтра доченьку ждет несколько опасных сцен. В первый же день, может, режиссерке и национальное достояние. Но, если по его вине пострадает Али, страна лишится своего достояния. Опасные сцены, уже интересненько, хочу взглянуть на сценарий. И мамулю перевести в состояние домашнее и нежное, что достигается появлением в радиусе видимости дочурки. Сказано, то есть... Подумано, сделано. Мамочка, сестра Суцзу, выбегаю к моим доверенным женщинами. Мэйли готова фотографироваться. Доверенные переглядываются. И тут же расплываются в улыбках. Что и требовалось доказать. Режим переключается при моем появлении. И это не то, чтобы давало какие-то ответы о тайнах моей матери. Скорее, множило вопросы, на которые, даже если задать их вслух, никто не ответит. Пока, в преддверии съемочной суеты, и не до них. Ничто не должно отразиться на качестве моей игры. Даже секреты, укрытые в уголках внимательных глаз. А про всяких там змеюк с повышенным дружелюбием к представителям мужского пола и говорить нечего. Итак, первым делом, фотосессия. Встаньте так, улыбнитесь, нахмурьтесь. Теперь покажите растерянное выражение лица. Уходя из фотостудии, я ощущала себя более утомленной, чем после зала фехтования. Позже нам передадут снимки, уже прошедшие обработку. Для портфолио, дольше всех мамочка будет держать тот, где я с растерянным видом гляжу куда-то в сторону, так долго, что мне придется затребовать срочных обнимашек, все, чтобы из взгляда пропала тревога, режиссерке начать решил сначала, обоснование, эти дети растут, и будет нехорошо, если в более ранних эпизодах малыши покажутся зрителям старше, чем в выпусках позднее, мне лично кажется, что Сухарьке просто любит порядок. В принципе, мне так тоже удобнее. Так легче рассказать историю, не путаясь во временах. Воззвание к великим начинается с того, что деткам царских кровей рассказывают предание. И не простое, а касающееся непосредственно правящей семьи. Если верить рассказу из уст старшей служанки, потомки семьи Юн могут перенестись в иной мир. И там, если докажут чистоту помыслов, имеют шанс заключить союз с одним из 9 сыновей великого дракона. Описание ритуала хранится в храме на территории дворца, на бамбуковых дощечках, в шкатулке из сандалового дерева, что возле статуи дракона. Служанку играет Ши Фэй. Кто б сомневался, у меня есть старшие брат и сестра, и еще один почти взрослый брат, но он в посиделках младшеньких не участвует. Этот эпизод, больше про них. Брат и сестра засыпают служанку вопросами, тогда как я сижу молча, и внимательно ловлю каждое слово. Позже снимают прощание славянки КХМ, малышни с царственными родителями и наследным принцем. Соседям царства Юн не живется в мире. На наши границы напали, армия почти разбита. Дальние гарнизоны едва держатся, им срочно нужна подмога. А так как мир у нас по замыслу сценариста не совсем простой, то и властителями цельного царства являются люди необычные. Отец и старший брат обладают особыми силами, а матушка – лучшая в мире целительница. Немножечко странно мне. Армию зажали у границы, а эти трое с отрядом из столичного гарнизона должны вынести всех нападающих. Увы, моего мнения спросить забыли. Цзыви, моей героине, тоже кажется неправильным, что папа-мама должны рисковать собой. По этой причине она сбегает из своих покоев и пробирается в храм. Побегу способствует погода. Сизые тучи заполонили небосвод, и день стал темнее ночи. Во вспышках молнии крадется малютка, этаж за этажом. Статуя дракона установлена в зале на самом верхнем этаже храма. Бронзовое изображение Цзыюи находит, а со шкатулкой сложнее. Дракон расположился не возле шкатулки, а прямо на ней. Малютка не сдается. Зря, что ли, она сюда пробиралась. Так что дракона пытаются сдвинуть, безуспешно, трогают его чешуйки, бороду, усы и даже жамкают на сапырку. Все, с очень серьезным и сосредоточенным видом. В момент, когда маленькие пальчики дотрагиваются до зубов, пасть дракона смыкается, точнее, сомкнется в постобработке. А пока надо заверещать и начать вырываться. Зал начинает заполняться дымом. Глаза дракона вспыхивают янтарным пламенем, это тоже потом добавит, ага. Рука принцессы оказывается на свободе, целая и невредимая. А вот от дыма плохеет. Слабость, головокружение. Драконьи очи вспыхивают снова. Меня отпускает вялость, но просыпается тревога. Это все нужно изображать без слов. Мимика, взгляд, язык тела, без преувеличения, сложно. Сзыви выбегает на открытую террасу, откуда видит, как понизу, по территории дворцового комплекса распространяется неестественного цвета туман. Он струится с горы и заполоняет все вокруг. Там, внизу, брат с сестрой, слуги, стража, люди клана Юн. Кто бы ни наслал этот туман, вряд ли он задумал безобидный розыгрыш. Опасность, подрагивают губы малышки Цзыуи. Стоп, снято, голос Ке хоть и сух, но вроде как довольный. Неплохо, перерыв. Хоть кто-то изучил сценарий, а это шпилька в адрес Шифей. Старшая служанка раз 10 путалась в репликах, отчего на первую сцену мы потратили почти 2 часа времени. Тогда как мой экшн-квест отсняли за час, это с учетом перемещения оборудования. Змеюка сжимает губы в тонкую волнистую линию, точно змеиный хвост. К слову, а что она здесь, на 4-м этаже храма? Мы ж все знаем, что вокруг, декораций, забыла. Ее нет в этих сценах. Теперь я начинаю искоса поглядывать на новую добрую знакомую. Глава 20. Ши только глазела и щурилась, но не пыталась приблизиться. Так можно, если режиссер не противник лишних людей на площадке. Сама же в деле о фарфоровой кукле сидела возле режиссера. Подглядывала и подслушивала. Я рисковала заработать косоглазие минут 5 от положенного мне перерыва. Затем плюнула образно и расслабилась. Зрителям больше, зрителям меньше, мне-то что? Дамочка вряд ли сама себе враг, чтобы какую-то гадость попытаться провернуть при стольких людях. Да и зачем? Не думаю, что я настолько ущемила ее гордость. А дальше мне становится совсем не до Жи, Ши и прочих операций с буквой И. Мне предстоит одна из опаснейших сцен. Ворона будет учиться летать, без крыльев, зато с тросами. Перерыв для стафа затягивается, потому как инструктор решает объяснить мне весь процесс еще раз. Первый был на земле, теперь же, на верхней террасе храма. Расклад более наглядный. Хмурый китаец, он, кажется, как и мать моя, не в восторге от идеи подвесить 3-летнего ребенка в воздухе, уточняет, готова ли я совершить этот маленький подвиг. Или, если испугаюсь, им придется срочно искать малолетнюю девочку-дублера. Высота 12 метров, первый этаж здания с весьма высоким потолком, порывистый ветер, тучи, всамделишные, природа подыгрывает нам, готовые вот-вот разразиться дождем и молниями. Погода, как говорится, нелетная, но то для авиатранспорта. Птицам чхать, но, настоящим, это ворона, самозванка среди пернатых. Испугаюсь, откажусь от полета, шутить изволите? Конечно же, нет. Ворона аж пританцовывает от нетерпения, но сначала надо отыграть безопасную сцену. Что следует делать при приближении опасности? Верно, поднять тревогу, поставить на ноги спящих, взбудоражить бдящих, растревожить усопших. Стоп, это уже к некромантам, а у нас все же другая история. Цзыуи, мне нравится это звонкое птичье имя, заполошно озирается по сторонам. В храме множество колокольчиков, звони, не хочу. Одна беда, все они высоковато расположены для крохи, зато красивые, их еще и придерживают фигурки драконов. Ну, чей храм, те и держат звякалки. Все логично, тумана все больше, испарения мешают обзору, но маленькая принцесса не теряется. Вспоминает, что видела в соседнем зале Ло-15, кит, Лу, гонг. Это такой маленький гонг с деревянной подставкой. Колотушки находятся тут же, возле ударного инструмента. Малышка колотит, что есть мочи, по гонгу. Нас уже немного учили в садике управляться с ударными инструментами. Но от меня просят не мелодичные звуки извлекать, а колошматить быстро и беспорядочно. Так в сценарии написано. Чисто из духа противоречия бью аккуратно, а для кинематографичной картинки строю страшное личико. Вроде как испуганное, за всех обитателей дворца, но и, вместе с тем, решительное. Ки честно дает мне сделать по-своему, а затем требует повторить так, как велено сценарием. Для сравнения и лучшей выборки, бухтит он себе под нос, но я выхватываю. Мне жалко свои чувствительные ушки, но я подчиняюсь. В конце концов, он же не прервал мою самодеятельность, дал выразить свое видение, и только потом запросил повторный дубль. В чем-то он даже прав, все познается в сравнении. Пусть у этих взрослых будут варианты. Опять же, говорят, что бить, ломать, крушить что-либо, в рамках закона, это неплохой способ снятия стресса. Мне прошлое не довелось испытать на себе, не от того, что стрессов не случалось, еще как случались, но Кира Воронова старалась быть сдержанной, зря, наверное. Глядишь, если бы лупила по тарелкам, или тарелками об пол, то и не схлопотала бы инсульт в 40 с хвостиком. Так что я от души прошлась колотушками по бронзовому диску, слуху всех присутствующих и по их же нервам. Заметим, на все воля Бо режиссерская, я лишь скромный проводник его воли. Мироздание, не обижайся, это просто правило такое. На съемочной площадке режиссер, первый после Бога. Стоп, снято. Ке слегка вздрагивает и кхикает. Перерыв 15 минут. Готовьте тросы и оборудование. Режиссер поднимается с раскладного стула Мэйхуа. Я помню, что мы снимаем ребенка, хмурит и без того морщинистый лоб национальное достояние. Все проверили и перепроверили. Вся группа приложит максимум усилий, чтобы снять сцену с одного дубля. Спасибо, господин режиссер, стискивает зубы мамочка. Я доверяю вам свое сокровище. В стороне фыркает одна змея. На нее оборачиваются сразу несколько людей из съемочной группы. Плюс Чу и Мэйхуа. Плечи затекли, доносится капризное. Ты, как там тебя? Сделай мне массаж. Девушка из персонала, смутно похожая на мою Чу, мигом принимается за исполнение каприза. На что маленькой звездочке Сюли на съемках в Папудуле. Так даже та, как мне сейчас видится, не настолько звездилась и зазнавалась. Ши это нечто. Ну, или просто я еще мало общалась с местными суперзвездами. Если так вспомнить, в деле самым известным артистом был господин Лянь. В том, несмотря на множество наград и заслуг, ни грамма чванства. Честный и душевный человек сумел пронести свои лучшие качества через все ступеньки лестницы славы. Исполнители главных ролей, Жуй Синь и Чжу Юэ, звездный статус получили только после ролей принца поэта и куртизанки. Исполнители второстепенных ролей на старте драмы имели калибры того меньше. Короче говоря, у Лотоса не было средств на огромные гонорары. Экономили они. Шелест осенних листьев в составе именитых актеров имел. Кроме Лянь Дышина, я имею в виду. Но их сцены снимали, по большей части, без меня. И как они себя проявляли, я не видела. А тут эта примадонна второстепенных ролей. Черт с ней, и все демоны нижних планов. Меня уже обвязывают и пристегивают. Тросов 4. 2 идут вверх, еще 2 тянутся вниз. Если бы нужно было из стороны в сторону двигаться в воздухе, тросов было бы еще больше. Лебедки установлены, специально обученные люди к ним приставлены. Тросы, как элемент искусства, в Поднебесной применяли еще в древности. В театре теней, на полупрозрачном экране под источником света двигались фигурки из бумаги или тонкой кожи. Марионетки имели подвижные, с помощью нитей, части. Кино на языке моей новой родины пишется двумя иероглифами, что в дословном переводе означают «электрические тени». Прослеживается некая связь, не правда ли, тросы в относительно том виде, что сегодня понесут меня, в Срединном государстве применять начали в 30-х годах 20 века. Это я знаю благодаря Чу. Наша добрая хризантема убеждала маму в том, что эта технология, отработанная давным-давно, сожжение храма Красного Лотоса невидимые, зрителю, тросы с успехом применяются киношниками. То бишь, еще со времен черно-белого кино. Тогда уже дорисовку, вручную на пленке, не спрашивайте, как-то, применяли, так что герои вполне могли лупить друг друга молниями. Но актеров, бегущих по воздуху или даже сражающихся на высоте, не подрисовывали. Их подвешивали на страховочных тросах, почти как в этот раз одну подплясывающую от воодушевления и нетерпения птичку. Только сейчас и тросы тоньше, но при этом прочнее, и приспособлений вспомогательных больше. А суть одна. Кира Воронова неоднократно прыгала с парашютом. Азарт и ощущение полета, неописуемый восторг. С тросом, почти то же самое, но все же иное удовольствие. Правда, побелевшие от напряжения мамины пальцы слегка гасят предвкушение. Это эгоистично, но я отвожу взгляд. Позже у нее добавится лишний повод для гордости за дочь. А пока, извини, мам, этот птенчик уже достаточно вырос, чтобы разочек вылететь из безопасного гнезда. Готово, мыли? Спрашивает режиссерке. Да, бодро киваю. Камера, мотор, начали. Полетели, добавляю мысленно. Сначала об пол. Он содрогается от удара охваченного пламенем булыжника. Нет, конечно, это позже дорисуют. Но покачнуться и упасть надо всамделишно. Затем подняться. Ведь падения героев для того и созданы, чтобы герой превозмогал и подымался. Тут у Цзыю возникает проблема. Лестница горит, а камни с неба продолжают падать. Еще один удар отбрасывает малышку к выбитым, частично демонтированным. Они в этом павильоне разборные, перилам. Одновременный звон всех уцелевших драконьих колокольчиков совпадает с падением, спиной вперед, принцессы Цзыви. Я лечу. Взмывают, распахиваются рукава, традиционно широкие. Шок, испуг, удивление. Краткий миг на каждую из эмоций. Кувыркнуться в воздухе, чтобы оказаться не спиной, а ножками вниз. Сейчас будет рывок. Ай-ай. Вскрик бьет по нервам, точно хлыст. Но в сценарии этого нет. Беда, что-то с тросами. Голос не мамин, его я узнаю из тысячи. Камера сверху ловит каждое движение. Нельзя показать, что что-то не так. Рывок. А он резче, чем я ожидала. Стабилизироваться. Детский восторг в глазоньках. Все, дальше относительно плавный спуск. Стоп, снято. В рупор. Перерыв. Тросы пока можно отстегнуть. Готовьте лестницы. Какая дура орала, кто чуть не запорол мне этот дубль. Впервые слышу, чтобы сухарь так орал. Он разошился так мощно, что даже рупор отложить забыл. И теперь вся округа в курсе, что у нас тут какое-то происшествие. Впрочем, это почти что норма на съемочных площадках. Пока техники сооружают конструкцию из лестницы ткани, успеваю пробежаться до верха. Кекхе сегодня высоко сидит, далеко глядит. Чу только и успевает вскрикнуть. Куда? И устремиться следом. Понимаю ее изумление. После забега наверняка придется поправлять грим. Но и не выяснить, что там произошло, я тоже не могу. Ибо нихрен. Мне чуть сцену полета не испортили. Звук-то лишний уберут. А вот если бы я отвлеклась, хотя бы веки не так дрогнули или на источник звука бы рефлекторно дернулась. Знаете, что это было? Это шеи якобы что-то сделали с шеей в процессе массажа, что сдержаться от крика боли было решительно невозможно. Такая страшная боль, причитала несчастная. Это было покушение. Ваша сотрудница могла меня искалечить. В случившемся только ее вина. Обвиняемая с низко опущенной головой сложила руки в области живота. Стояла, дрожа, как осиновый лист на ветру. Госпожа Ши, успокойтесь, это вроде бы помощник продюсера. Уверяю вас, никто не желал причинить вам вред. Мы разберемся. Пока вы разбираетесь, меня здесь задушат. Гордо вскинутая голова Примадонны с моего угла забавно смотрится. Ноздри такие широкие, что хочется сравнить с пятачком. Она потянула мое ожерелье. Я могла задохнуться. Нет, так-то она привлекательна. Даже можно красивой назвать. Но с эмоциями перестаралась. Здорово переигрывает. С меня хватит. Ке бьет рупором по столу. Пусть все посторонние покинут съемочную площадку. Немедленно. Режиссер Ке кривит лицо, словно от зубной боли. Помощник продюсера. Прошу вас тоже успокоиться. Госпожа Ши здесь по личному приглашению от продюсера Тан. Прямо здесь, обводит широким жестом окружающие сухарь. Нет, если некто важнее здесь, подчеркивает раздраженным тоном режиссер, чем я, то, прошу, пусть этот человек займет мое место. В противном случае, я требую, чтобы мне заменили ассистента, не утихает змеюка, а эту бестолочь выгнали с позором. Тут уже не выдерживает Мэйхуа. Если бы из-за того вопля пострадала моя дочь, вкратчиво говорит мать моя, приблизившись вплотную к актрисе, вашу шею бы ничто не спасло. Я достаточно понятно донесла до вас информацию, госпожа Ши, а ее, задирает нос еще выше Примадонна. Когда говорили о посторонних, это и вас касалось. Стойте внизу и ждите. Мэйхуа делает шаг вперед. Фантастика. Ни единая черточка ее лица не меняется, но больше это не мягкая и учтивая женщина. Вы уверены? Проникновенно спрашивает Мэйхуа и одаряет актрису таким взглядом, словно та, ничтожное насекомое. Что вам стоит говорить со мной так? Взгляды скрещиваются. Я увидела все, что хотела, небрежно бросает дива. Ши картинно разворачивается. Цокают по дощечкам каблучки. Поравнявшись со мною, она притормаживает. Это дитя так расхваливали, надменно кривятся губы. Хотелось убедиться лично в небывалом таланте. Какая жалость. Ничего особенного я так и не сумела разглядеть. Глаза протри, думаю, не переставая безмятежно улыбаться. А лучше купи новые. Эти износились, ни на что не годятся. Этому меня учили уже в двух жизнях. Улыбайтесь, это всех раздражает. Дутая слава, скоротечно, не унимается шипелка. Величия тебе не достичь, не трать свое время. Заблуждайтесь, ваше змеишество. Но выкраивать на нее слова, это лишняя трата воздуха. Как подправит зрение, сама все увидит. Когда клубы дыма развеются, этаки отошел к перилам подпортить остатки легких. Ладно, пора и мне спускаться, пока не задымили полностью. Все высказали, можно работать дальше. Как раз и странная конструкция, очень хочется сказать, что из коечевой палок, и это почти так и есть, собрано. Меня на ней еще поснимают, как будто это дракон. Ага, тот самый, с самой первой фотокарточки. Он появится прямо под Сзыви, и на его спину она приземлится. Не вдребезги, а каменные плиты. Иначе история тут бы и закончилась. Не тут-то было. Мы еще повоюем. Настоящий, восклицает изумленная принцесса. Ты хочешь меня спасти? Дракон желанием общаться на Путунхуа не горит. Не обучен, наверное. Конструкция подо мной разве что тихо поскрипывает. Ты должен спасти всех, включая царские замашки Цзыви. Убей тех, кто напал на город. Увы, дракон не ведется на подначки. Он опускается на землю, скидывает пассажирку и взмывает ввысь, растворяясь во тьме. Вторая реально опасная сцена. Мне надо кубарем скатиться с монструозного сооружения, со страховочным тросом, но он больше мешает, если честно. Снято. Отлично, отлично. Глушите генераторы тумана. Перемещаемся в павильон. Массовку и экшн отснимут позже. Хотя дракон свинтил в вышние дали, тут уже есть, кому дать отпор нападающим. Звук храмового гонга пробудил усыпленных туманом стражников. Короче, дальше разберутся без меня. А я вам и зрителям еще комнатку в самделишной принцессы не показала. Она внутри не слишком впечатляет, если честно. Зато какой там переход во внутренний дворик, закачаешься и залюбуешься. Двери в округлом проеме раздвижные. Дворик утопает в зелени и цветах, и в воде, но краешком, там есть небольшой водоем с кувшинками. В комнатах тоже много зелени, младшая принцесса явно любит растения. Сама за ними ухаживает, лично поливает каждый цветик. После эпичного спуска на чешуйчатой спине дракона поливать цветочки, спросите вы, добро пожаловать в китайский кинематограф, где раскрытию характера и множеству мелких деталей уделяется много внимания и экранного времени. На моменте, где утомленная обилием впечатлений принцесса засыпает, Кей останавливает съемку. Мэйли, ты на сегодня свободна. Как-то мягче обычного роняет слова крошки сухарь. Маленькая искорка может отдыхать до завтра. Искорка – это для Ке комплиментище. Подслушивать чужие разговоры становится для меня традицией. До номера мамы с Чу шагают молча. Я тоже помалкиваю, топаю с усталым видом. Поэтому никто из моих женщин не удивляется, когда я клюю носом над тарелками, а после прошусь лечь пораньше в кроватку. Кроватка, на сей раз в отдельной спальне, двухместная. Я в нынешних параметрах рискую на ней потеряться, но и отказаться от просторного номера нельзя, это жест уважения от студии «Азиафильм», как и значительно увеличенный, относительно шелеста осенних листьев, гонорар. На сей раз шелестеть будут крупные купюры в приятном количестве. Азии понравились рейтинги и отзывы прошлого сериала, бюджет воззвания к великим значительно выше, как и выплаты артистам, этой «Вороне» в частности. Гонорар – 500 тысяч юаней, и за каждый съемочный день по 4 тысячи, если же включены ночные съемки, то оплата этого дня удваивается. Конечно, здесь и работы не на полторы недели, зато и перспективы в случае успеха сериала головокружительные. Ладно, не будем загадывать наперед, еще только первый день отработан, об успехе рано говорить. Что не рано, так это выползти из кровати и тихонечко подобраться к моим заговорщицам. Не просто ж так они всю дорогу молчали, и верно, часть беседы я пропустила, заигравшись в скрытного шпиона, то бишь, чтобы не спалили, перестаралась. Я и сама понимаю, Суцзу, застала я реплику мамы, не вполне ясную без контекста. Также я понимаю, что единственный путь для нас всех, путь наверх, только когда мой птенчик взлетит выше всех, она станет недосягаема. Госпожа Ши не посмеет, робко и неубедительно вставила Чу. Речь не о Ши, возразила Мэйхуа, обо всех таких, как она, и о других. Моя девочка должна воспарить так высоко, чтобы никто не смог ее достать. Мы с тобой обязаны ей в этом помочь, всем, чем сможем. Ты понимаешь, Суцзу? А в ответ, тишина. Скорее всего, Хризантема кивнула. Забавно, Суцзу понимает, а я, не особо. Менее всего понятны мне другие, о которых речь держала мать моя китайская, непостижимая женщина. В такие моменты мне кажется, что призыв дракона легче осуществить, чем разобраться в тайнах Мэйхуа. А ей, хоть бы хны, уже чай пьет Суцзу, как ни в чем не бывало. Глава 21. Прошел день нападения, а за ним минула и неспокойная ночь. Мне безумно понравилось, как режиссер Ке показал смену времени суток. Что-то подобное я уже видела в другой исторической драме, но там это как-то вскользь проскочило, без акцентирования. Так что, видимо, это распространенная практика. Крыши. Все дело в крышах. Помните о хранителях на угловых скатах крыш? Маленькие фигурки, число коих ограничено рангом владельца дома или дворца. Оператор заснял закат над крышами, ночь с прекрасным лунным диском и вязью облаков, а затем рассвет. Затем на быстрой перемотке это будет показано в серии. Фигурки хранителей отбрасывают тени, и их смещение показывает временный переход едва ли не лучше, чем циферблат. Ну и солнышко движется, меняясь на время с луной, и обратно. То же самое работает и в том случае, когда нужно показать, что прошло несколько дней. Просто будет показано больше оборотов солнца. А если сезоны меняются, то по крышам застучит дождик, затем ляжет снег, а после он растает. Наглядно и очевидно, а еще очень мило. А милом, мои киношные брат и сестра оказались теми еще лапушками. Лусюин, имя значит, красивый цветок, немножко пучеглазая малышка. Ей 12, и она похожа на ожившую куколку, сказала трехлетка, которая куклу играла, ага. Шуин, шустрый до реактивности малыш, таких еще зовут, электровеник. Ин в его имени означает младенец, так что быть ему малышом до конца дней своих. Это Шуин мне встретился в день тренировки у мастера Чжао. Слово за слово выяснилось, что клона Чу должны были приставить к малышу, но его матушка настояла на помощнике мужского пола. Мол, знаем мы этих лис, которые с юных лет втираются в доверие, как хорьки, а затем прилипают, словно медузы. Это она в одном предложении смешала целый зоопарк, и даже в морские глубины успела занырнуть. В итоге Азия-фильм выдала малышу толстячка требуемого мужского пола, а змее-шипелке досталась молоденькая зайка-помогайка. Робкая, услужливая, практически безотказная, на таких во всех мирах ездит борзые, не те, что собаки. Так, пора с тематикой зоопарка завязывать. Чу после инцидента с Шейши навела справки о девушке, и знатно удивилась. Фамилия ее клона тоже Чу. При этом они не родственницы, их семьи из разных провинций. И ту Чу хотели назначить ко мне еще до старта шелеста осенних листьев. Но я приехала в Тулу, Наньцзин, со своим самоваром, своей Чу.